Глава 14. Я влетаю в дом и оглядываюсь. У чертова хранителя, а я уверен, что это он, совсем протекла кукушка. Нет бы договориться по-хорошему. Вот как в воду глядел, вспоминая того хранителя Доппельгангера, исхитрившегося подменить умершего хозяина. «Бам!» — гудит стена, когда в нее врезается алый луч. «Слышь ты, кусок тумана! Только попробуй разнести мое поместье!» Предупреждая, удавкой подтягивая к себе тяжелую кованую ширму и прикрываясь ею от очередного луча. «Кто ты?» — спрашивает хранитель раз, наверное, в десятый. «Конь в пальто!» — не выдерживает его идиотизма. Вделанное в ширму зеркало разлетается на куски от очередного магического удара. «Ну что ж, выбора нет. Я перестаю сдерживать тьму. Туман темного эфира для нее — лакомая добыча. Из ладоней вылетают темные нити, которые опутывают разбушевавшегося хранителя. В отличие от моей удавки, они нематериальны. Просто тьма стремится к тьме. Я чувствую, как тьма поглощает чужую силу. И также чувствую, что она становится сильнее. Не я, а именно тьма. Да, пусть на какие-то крохи, но сильнее. А этого нельзя допускать. Но... еще чуть-чуть. Черный туман дергается, уменьшаясь в размерах. Нити, словно клетка, не отпускает его. «Отпусти!» — просит он. «Будешь слушаться?» «Ты не он!» «Предлагаю поговорить. Выслушай меня. Если не понравятся мои слова, продолжим мериться силами». «Хорошо». Киваю и отзываю тьму. Неохотно, но пока она слушается. Пока я сильнее. Не сильнее силы Бога, конечно, но мое тело — клетка тьмы. Так же, как только что она держала в путах несчастного хранителя. И пока это так, я ее хозяин. Туман съеживается так, что становится крохотным черным язычком. «Чем подпитывается заклинание иллюзии на поместье?» — задаю первый вопрос. Молчит. «Ах, да», — добавляю. «Я не собираюсь красть твои сокровища. Мне просто нужно знать, изменится ли иллюзия с твоим исчезновением». «Нет», — неохотно отвечает он. «Ее поддерживаю не я». «Фух, уже хорошо. Если бы завтра сюда нагрянул Львов и увидел целехонький особняк...» «Боюсь, разговор у нас с ним вышел бы неприятный. И больше я сюда не попал бы». «Ты не он», — печально говорит хранитель. Магическую сущность, завязанную на служение многим поколениям рода, не обмануть — это правда. Но полупуста бутылка или полуполна зависит от оценки самого смотрящего, верно? А значит, он — часть меня. А значит, я — это он. Иначе магия крови не сработала бы. Проверь сам. Протягиваю духу раненую ладонь. Он подлетает и застывает у меня на ладони, крохотный клочок черного тумана. Я чувствую его сомнения, и потому добавляю. «И пока он часть меня, мы с тобой будем оберегать его вместе. Идет?» «Пока он часть тебя», — соглашается хранитель. «Тогда можешь показать мне поместье?» — спрашиваю, и тут же понимаю, что мое время истекло. Если не выйду сейчас, в поместье опять сунут нос те не в меру любопытные охранцы. «Здесь есть черный ход? Такой, чтобы за территорию поместья?» Спрашиваю хранителя, скрещивая на удачу пальцы. «Есть катакомбы. Показать?» «Не надо». Вот уж охранники удивятся, если я отсюда странным образом испарюсь. «Будь добр. Открой двери катакомб с этой стороны, а мне просто расскажи, как зайти снаружи. Сейчас мне надо выйти, как обычно, но я еще вернусь». «Иллюзия крови. На дубе. Найди его, и пройдешь». «Где находится этот чертов дуб?» Времени нет, а ответы из хранителя приходится тянуть чуть ли не клещами. Это подбешивает. «Я не знаю». Дух внезапно уходит в отказ, по пути теряя владение русским языком. «А, точно забыл. Хранитель привязан к месту. Пока есть поместье, он отсюда не выйдет. Действительно, откуда ему знать, где растет дуб, которого он никогда в жизни не видел?» «Нет, снять привязку с хранителя можно, но тогда ее надо перенести на что-то иное, Другой дом, место, хозяин. В ней их хранитель не существует. Значит, надо искать дуб. До встречи. Разворачиваюсь к выходу, но вспоминаю кое-что крайне важное. Кстати, можешь сказать, где находится источник эфира Каменских? «Не знать», — отвечает дух. «Угасать без силы. Плохо думать, плохо защищать. Не справиться с захватчиком». Он смотрит на меня, и глаза опять начинают наливаться алым. «Стоп, стоп, стоп!» — поднимаю руки. «У нас перемирие, забыл? Я — это он, а он — это я», — добавляю для верности. «А еще катакомбы показывать хотел, да? Не замуровать ли меня там собрался? С этим хранителем клювом щелкать нельзя. Придется заставить его служить мне». Выпускаю коготь и, морщась, в очередной раз обновляю рану на ладони. Клизма, Шанкре. Еще пара таких разговоров или иллюзий на крови, и придется переквалифицироваться в вампира. Буду бегать по улицам и кусать прохожих в шею, чтобы восполнить недостаток крови. «Давай заключим пакт о ненападении. Ты не причинишь мне вреда? Ни прямо, ни косвенно», — добавляю, вспомнив свои мысли по поводу замуровывания в катакомбах. «Прикрыть дверь и позволить мне самостоятельно мумифицироваться вроде как и не вред, да?» «Но не услышал хранитель моих криков. Бывает». «Договор», — подтверждает он, подлетая на ладонь и впитывая капли моей крови. «Я не причиню тебе вреда. Ни прямо, ни косвенно». Впрочем, иного пути у него и нет. Кровь члена рода для хранителя священна. «Ни телу, ни душе», — добавляю на всякий случай. «Ни телу, ни душе», — неохотно повторяет дух. «Хитрец, хитрец!» — говорил думалка, у него сломалась от недостатка темного эфира. «Врал!» Окидываю взглядом холл поместья. Я с удовольствием провел бы там пару-тройку дней, но что делать? Киваю язычку темного эфира и выхожу во двор. И вовремя. «Господин князь!» — появляется в воротах морда короткостриженного мужика с крепкой шеей. «Будьте добры покинуть поместье, ваше время кончилось». Вид у него при этом такой, словно боится, что я начну сейчас хвататься за кусты и деревья, не желая покидать отчий дом. «Буду, буду», — отвечаю. «Как вас зовут, господин сержант?» «Михаил Стрельников». Он вытягивается по стойке смирно. «Можете подсказать, как мне отсюда добраться до столицы?» «Да без проблем», — отвечает второй охранец, худой и с цепким взглядом. «К 9 нас как раз приедут сменять. От господина Львова есть приказ доставить вас обратно в столицу. Только придется вам где-то полтора часика погулять. И лучше не рядом с поместьем». «И не в лесу, там навки», — добавляет Стрельников. Его напарник беззвучно ржет, глазами предлагая мне присоединиться и тоже поржать над страхами Стрельникова. Хмыкаю, но как раз над вторым охранником. «Видал я тех навок. Прав, Михаил. Лучше на пути этих девчонок не попадаться». «В любую сторону могу погулять», — уточняю. «Где вам будет угодно, князь», — кивает второй охранник. «Но чтобы к 9:30 были здесь». «Понял. Спасибо, ребят». «Жаль, конечно, если бы не Львов. Я точно погулял бы тут до утра. Нашел катакомбы и вернулся бы в поместье. Но главу тайной канцелярии на кривом единороге не объедешь. Все предусмотрел, параноик». Разворачиваюсь и иду вдоль дороги. Метрах в 100, чтобы просто слышать звук транспорта. Так проще будет вернуться обратно. Кстати, раз пожара не было, то... Что случилось с князем Каменским? Был бы князь жив, об этом знали бы Матвей и Хатуров. Но не уверены в его смерти. Значит, ей есть доказательства. Но если не здесь, то где тогда погиб князь? Ладно, оставлю пока зарубку в памяти на эту тему и займусь делом насущным. Возможностью попадать в мое поместье без бдительного ока тайной канцелярии. Интересно, как далеко от особняка находится вход в катакомбы? И откуда они вообще взялись? На всякий случай пробил местность через интернет. Но никакой информации о древних крепостях в этом районе не нашел. Ну, никто и не говорил, что будет легко. Искать дуб в лесу, на который уже спускаются сумерки, ну, такое себе. Приходится свериться с телефоном, чтобы уточнить, как выглядит этот самый дуб. Нет, в памяти Никиты что-то такое есть. Но мальчишка мог и ошибаться. Лучше перебдеть, как говорится. Но пока вокруг сосновый бор. Пройдя метров 500, я развернулся и пошел наискосок, оставив поместье по правую руку. И снова никаких дубов. Бросаю взгляд на часы. 40 минут из отпущенных мне 90 уже истекли. «Что ищешь?» — внезапно раздается за спиной девичий голос. Резко развернувшись, вижу Навку. Не ту, которую спасал от оборотня барона Васильева, но такую же губастую. И, как водится, почти обнаженную, не считая каких-то кружевных тряпочек в стратегических местах. «Дуб». «Дуб?» — озадачивается она. «Но здесь нет дубов». Не верить Навке глупо. Лесная дева знает лес, как свои 5 пальцев. Неужели хранитель обманул? Ну хорошо. Умный в гору не пойдет, умный гору подорвет. Пойдем другим путем. Скажи, ты видела где-нибудь здесь особенное дерево? Не такое, как все. А кто ты такой, чтобы я тебе просто так отвечала? Заплати, тогда отвечу. Смеется она. Чего ты хочешь? Крови. Говорит она и меняется в лице. Ноздри тонкого носа раздуваются, в глазах загорается хищный огонек. «И тогда я для тебя станцую, а могу и поцеловать». «Ой, горячо ты, красавица! Вот прямо так сразу и целоваться. Давай для начала познакомимся. Как тебя зовут?» «Меня Никита Каменский». Назвав имя, внимательно вглядываюсь в ее лицо. Не может быть, чтобы старший Каменский не подкармливал местную нечисть. Один хранитель хорошо, а полный лес нечисти вокруг поместья еще лучше. И если так, есть шанс заручиться поддержкой Навки. И оказываюсь прав. «Князь Станислав, твой отец?» — спрашивает она. «Да». «И ты ищешь дуб?» «Точно». «Но здесь нет дубов». «Я уже понял». «Но особенное дерево есть, ты прав. Хочешь, покажу?» «Очень хочу. Покажешь, отплачу кровью». «Когда-то князь Станислав спас мой лес», — говорит она. «На долг платежом красен. Иди за мной, Никита». Бежать по лесу за легконогой Навкой — то еще удовольствие. Ее шагов и не слышно. Девчонка несется между деревьями, словно ночной мотылек. «Слава богу, географического кретинизма у меня нет». Поэтому, как выйти обратно на поместье, я себе представляю. Но и времени осталось всего ничего. «Вот». Навка останавливается перед огромной разлапистой сосной. «Князь Станислав сюда приходил иногда. Может, это то самое дерево?» «Спасибо». Обхожу сосну кругом. Касаясь ствола раненой ладонью, нащупываю какие-то бороздки. Заклинание? Включая фонарь на мобильнике, чтобы рассмотреть в деталях. Какое-то время тупо втыкаю в надпись, а потом сползаю по стволу на опавшую хвою и начинаю ржать. Потому что в ствол огнем впечатано «Не дай дуба, наследник!». Ясное дело, слова прикрыты иллюзией, которую сняла моя кровь. Но, выходит, хранитель не ошибся. Дуб и правда фигурировал. Интересно, для чего князь оставил предупреждение? Или катакомбы настолько опасны? В любом случае выяснять и спускаться времени уже нет. Придется потерпеть и вернуться сюда с кошаком и шанком. Не все же мне прикрывать их. Пусть для разнообразия покажут, на что способны. «Спасибо», — благодарю Навку. «Это то самое дерево. Твой долг уплачен. Если тебе понадобится помощь, оставь здесь сообщение. Не скажу, что часто, но я буду сюда приходить». Навка кивает. Улыбается так, что под пухлыми губами становятся видны острые клычки и в считанные секунды растворяется среди деревьев. Только ее и видели. А я, сверяюсь с часами, бегу в сторону поместья. До столицы долетаем с ветерком. Правда, попытки расспросить Клима и Михаила о поместье разбиваются об их нарочитое непонимание. Мужики изо всех сил делают вид, что не понимают моих вопросов, и классически для сыскарей съезжают с темы. Хотя, возможно, они действительно просто охранники. Так что я перестаю пытать их вопросами и просто слушаю то, о чем они говорят. И как-то незаметно под покачивание машины отключаюсь. «Дядь, «Каменский?» Чувствую тычок в бок. «Давай уже отсюда сам». «Чего?» Открываю глаза и понимаю, что мы в столице. «А, спасибо». Тру ладонями лицо и встряхиваю головой, чтобы прийти в себя. На мобильнике начало 11-го. Высадили меня мужики за несколько кварталов от башни. Пока доберусь, будет 11. А мне еще край-то где-то кормить надо. Метро закрывается в час, полчаса до парка. Пока туда-сюда, обратно мы не успеем точно. Значит, придется кормить своих эфиром. Главное, чтобы при кормежке он не зацепил тьму. Вряд ли ей понравится быть едой. Ладно. Заодно заделаю, наконец, второй вентиляционный ход в своей комнате. Пентхаус в башне Императорского училища. Кабинет преподавателя боевой магии графа Горчакова. «И как я должен объяснить это британскому послу?» Граф Владимир Горчаков рассматривал лежащую перед ним вещь. «Кто мог вскрыть мой сейф и подменить артефакт британского королевского семейства вот этим дерьмом?» Он подхватил черную спортивную сумку на молнии и потряс ею. Внутри что-то зазвенело. «Странно, что ты до сих пор не глянул, что там внутри», — отозвался его собеседник. «Великий князь Петр Романов, родной дядя императора и глава императорского училища, и по совместительству крестный отец Максимилиана Горчакова, почти родственник. Мне понадобилось 20 минут, чтобы добраться сюда. И за все это время ты так и не полюбопытствовал? На, глянь сам!» Горчаков брезливо откинул великому князю сумку. «Посмотрю я, как ты сам полюбопытствуешь!» Тот подхватил сумку и крякнул. Она оказалась намного тяжелее, чем выглядела. Он попытался открыть молнию, а когда та не поддалась, использовал плетение разрыва. И снова безуспешно. Несколько минут он рассматривал сумку, щуря стальные, обесцвеченные возрастом глаза и поджимая без того узкие губы в почти невидимую полоску. «Не такое уж и дерьмо, между прочим. Полагаю, тут стоит какое-то защитное плетение. Довольно талантливое. Оно жрет эфир и, кажется, от попыток воздействия магии лишь становится сильнее. Артефакт?» «Да, и притом сильнейший. Володя, твой магический сейф в сравнении с этим дерьмом, как ты изволил выразиться, стеклянная хрюшка-копилка. Я даже боюсь представить, сколько эта вещь будет стоить на Сотбис. При условии, что мы сумеем ее открыть». «Не сумеем. Ни открыть, ни разрезать, ни сжечь, ни даже взорвать. К тому же...» «Что еще?» «Думаю, тут есть и аспект пространственного дара. Эта вещь явно тяжелее, чем должна быть». «В жопу британскому послу все эти аспекты! Где ты видел такие плетения, Петр Георгиевич?» «Но не это сейчас главное. Главное, что кто-то из наших курсантов забрался в мой кабинет и умудрился скрыть сейф. И что еще главнее, не только выжил при этом, а подбросил мне вот эту дрянь и сменил код». И Горчаков разразился грязными ругательствами. «Возьми себя в руки и начинай уже думать, Володя. Есть еще и преподаватели, и обслуживающий персонал. Не думаю, что курсанты способны на подобное. К тому же среди них нет никого с пространственным даром такой силы». «Так надо собрать всех, твою мать, и выяснить, кто на что способен. Знаешь, сколько я дал за возможность использовать тот артефакт?» «Уверен, что немало». «Немало? Я отдал за это единственную в своем роде технику духовного зверя. Макс был для нее не готов, поэтому она ждала своего часа. А должна была достаться ему. А что теперь? Знаешь, чем мне грозит невозвращение этого клятого артефакта? И чем оно грозит стране?» «Что бы там ни было, на твоем месте я не поднимал бы шумиху», — спокойно отозвался Петр Романов. «Уверен, что император Александра не обрадует, что твоя единственная в своем роде техника перекочевала в руки британской короны. Ты понимаешь, что это практически измена? Техника духовного зверя поистине уникальная вещь. Когда ты должен был отдать артефакт послу?» «Через 2 недели. Лечение Макса требует времени. Мы провели всего 3 сеанса с артефактом, и этого недостаточно». «Значит, время пока есть. Как там мой крестник? Чувствует себя лучше?» Благодаря артефакту, жизненные показатели Макса в норме. Он пришел в себя. Что касается дара... «Главное, что ему лучше», — прервал граф Романов. «А сейчас, если ты хотя бы на минуту прекратишь истерику, я попробую определить человека, который касался этой сумки последним. Возможно, смогу отделить слепок его дара от наших с тобой. Отойди подальше, от тебя так фонит даром, что я себя-то не чувствую. Что говорить о какой-то там сумке?» Горчаков кивнул и отошел к окну. А Петр Георгиевич положил звякнувшую сумку на стол и провел над ней раскрытой ладонью. Потом еще раз и еще. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Горчаков через несколько минут, когда дядя императора опустился в его кресло и вытер со лба пот. «Получилось?» «Ты не поверишь». «Но да, получилось. Хотя...» «Да говоришь ты уже!» — граф навис над Романовым. «Что ты тянешь кота за бубенцы? Что ты нашел?» «Нетерпеливое вы, молодое поколение. Меньше бы влезал в мою работу, глядишь, быстрее бы получил информацию. Кроме нас, этой сумки касался твой сын Максимилиан. Я очень хорошо знаю его дары, поверь, я точно не ошибся».